ображалась, надо сказать, до тех пор, пока я не отдал дома, пока я только ждал, как его отберут. Жалость была во сто раз больше, чем как перестал я быть владельцем. Ночью сплю, без снов. Хоть бы и другую собаку в старом доме оставить. А кроме этого, работы стало меньше, дом меньше, грязи меньше. И совсем уж не так плоха была моя сторожка. Многие у нас в деревне, и тебя, к примеру, взять, хуже жили. А злоба, а ненависть, ух, ко всему человеческому роду. И особенно ненавидел я эти самые разговоры про классовую борьбу. Через 2 месяца у меня маслобойку отобрали. Опять неделю мучился, пока собирались отбирать. Опять ночами не спал. Жена меня за руки держала вместе с дочерью. Собирался маслобойку полить. Отобрали, повесили свой замок. Разгородили двор. Опять лег с позаранку, спал до бела дня. И опять проснулся. Покой. Чудеса. А кроме покоя, досуг. Дела, почитай, совсем никакого не осталось. Какое там дело? Лошадь убрать, за дровишками съездить. Жалости уж нет никакой. Пропадай все пропадом, к чертовой матери вместе с Россией. Я так понимал, что со мной вместе весь мир рушится. Думал иной раз, не может того быть. Станет все по-прежнему. Тогда и дом, и маслобойку, и лошадь мне с лихвой отдадут. Мы тогда покажем, как грабить. Я своими руками с тебя, Роман, шкуру содрал бы и плакать не велел бы. Ты понимаешь, Роман, если меня охолостили, значит, все позволено? Дай старому вернуться. А ежели все на самом деле пропало, то значит, нету никакого смысла жизни. Почему я сказал, что мой рассказ под горку пойдет? Потому что самое страшное время было промеж того, как я тебя убивать собирался и как меня из большого моего дома выгнали. Сначала, как я приехал с фронта, я на людей сверху вниз поглядывал. Я сам к ним идти не хотел. Я хотел один жить, без людей. Охолостили меня. И я уж поклонился бы тому и другому, поговорил бы, спросил. Да вижу, на меня уж и не глядят, не принимают во мне человека. В то самое время пришел ко мне Панкрышев с прошлогодними календарями и спрашивает, ограбили? Ограбили, говорю. И получилось так, что Панкрышев один-единственный мне посочувствовал, расспросил все по порядку и сердечно, без придури. Знал я цену этому Панкрышеву, но понимал, у нас с ним одна песня. Он все дурака валял, а со мной говорил как человек и доказывал мне, что и на нашей улице будет праздник. Я ему рассказал, как я у него золото подметал. «Наплевать, — говорит, — не то пропало, и не то вернем, дай срок. Он один-единственный меня за вора не счел, оценил мои дела. Во мне надежда от его разговоров получилась. Охолостили меня. До революции я газет не читал. Разве возьму у соседа, посмотрю происшествие. Политика мне была без интересу. А тут стал Катюшку соцкультуру посылать за московскими газетками. Вычитываю газетки до мозолей на глазах. Читаю и злобствую, выискиваю плохие места. Стал страшным политиком. Весна пришла. Выехал в поле, работал до осени. Все село вместе, а я один. Молчу, работаю. Мне никак не весело и злобно. Читаю газеты, нет для меня интереснее политики. Во всем вижу прореху и злобствую. И жду, как сказал Панкрышев, и как сам понимаю —